Приветствуем вас на обратной странице ПСО и, значит, продолжаю я вести, значит, ЦИПСУ в одиночестве, пока Данил занят. Вот. Чтобы все понимали, значит, человек сейчас в дорогах находится, в разъездах, поэтому, чтобы не выключаться совсем из наших видео, мне приходится записывать видео одному. Поэтому какое-то время я, может, буду один, а может быть, завтра уже Даня выйдет на связь, ну, не суть. Так, чтобы никто не думал, это у меня не украшение, это я специальную насадочку одел на микрофон, попытаюсь проэкспериментировать, может быть, будет получше звук, вот, поэтому это не украшение. Кто-то может подумать, мохнатую штучку какую-то на себя повесил, вот, это микрофон. Вот, значит, начинаем. Вчера мы говорили о том, что, ну, обсуждали два покушения, да, один на, значит, Василия Прозорова, второе, значит, на Анатолия Шария, и вот сегодня чуть-чуть затронем эту тему снова. Значит, ФСБ показали фото девушки, которая, значит, тоже, значит, соучастница покушение на Василия Прозорова, да, она имеет отношение к подрыву, она, значит, я так понимаю, из Европы привезла, может, не из Европы, может, из Украины, ну, через Европу привезла, значит, какие-то запчасти к, значит, взрывному вот этому механизму, к взрывному устройству, да, вот, то есть получается, что собирали, значит, его здесь, да, но запчасти привезли, значит, из Украины. Вот. Но мы видим, что, значит, не просто там взрывника установили, задержали, как бы, и все, да, на этом все остановилось. Нет, мы видим, что устанавливается вся цепочка, кто еще причастен к подобному, к этому мероприятию. Да. Вот. Итак, идем дальше. Значит, дальше у нас, значит, ВСУ сегодня обстрелял баллистическими ракетами, значит, Джанкой, да, вот, там разгорелся пожар, ну, кто что говорит, там, одни пишут, что попали куда-то, что сдетонировали боеприпасы, еще что-то, вот, но, значит, противник сегодня обстрелял, значит, нашу территорию, вот. Но и мы не остались без ответа, да, мы не остались без ответа, и мы сегодня нанесли удар по Чернигову и, значит, выстрелили тремя тоже баллистическими ракетами. Да. Говорят, что это был Искандер. В интернете есть видео, значит, когда уже произошел взрыв, значит, люди там падают к забору, да, там какой-то военнослужащий, значит, находятся какие-то женщины, которые проходили мимо, и мимо них пролетает ракета, судя по звуку, и, значит, раздается взрыв. То есть кто-то, ну, понятное дело, кто-то пытается, значит, исказить информацию, что это был какой-то гражданский объект, значит, но, то есть запуск ракет был по готелю, да, но это, ну, отель, гостиница, да, значит, на нормальном, на человеческом языке, да, и, значит, в этой гостинице проживали какие-то военнослужащие, да, и туда, чтобы наверняка запустили не просто ракету, да, а туда запустили три ракеты, тут так, чтобы уже просто, ну, все, короче, вот, и что мы можем сказать, да, вот мы постоянно говорим, что существует проблема у нас в том, что наши военнослужащие где-то размещаются, значит, в большом количестве, в каких-то зданиях, да, и туда что-то прилетает, и, ну, мы видим, что противник, в принципе, не пренебрегает теми же ошибками, что и мы. Хотя вот я совсем недавно смотрел, по-моему, в Луганске там задержали тоже типа, который, значит, сливал вот как раз координаты, и вот, значит, в один из раз, когда он слил координаты, где находились наши военнослужащие, туда что-то тоже прилетело, и было большое количество жертв, да, но мы видим, что со стороны противника тоже много людей, которые, пытаются бороться, значит, с режимом, да, находясь на территории, значит, противника. Да, то есть много людей, которые поддерживают. Да. Допустим, по Белгородской области я знаю, с ребятами, с кем общаюсь, что очень много местных, которые находятся, ну, на приграничье, они как бы сочувствуют, значит, России, да, и они постоянно говорят о том, что скорее, быстрее, давайте, ребята, мы уже устали с ними жить и так далее. То есть очень много сочувствующих, да. Если, допустим, противник говорит, что вот мы там делаем все, и люди страдают, на самом деле нет. Вот мне даже одно время писали подписчики с Киева, да, когда там наши ракеты куда-то прилетали, они говорили, вот прилетали, у нас нет света, мы сидим без света. С Одессы, кстати, тоже ребята писали, говорят даже, мы готовы терпеть, мы готовы сидеть без света, ну, типа, что-то делайте, потому что мы, ну, не хотим с ними жить, там, это моральные уроды, поэтому, говорят, мы готовы все терпеть, лишь бы, вот, значит, как можно быстрее вы добились своих целей. Так что очень много людей сочувствуют нам, да, и вот, значит, даже Масейчук, да, это, я не помню, он, по-моему, он ветеран АТО, по-моему, он служил и участвовал в АТО, потом с ним произошел подрыв, на него было покушение, когда он проходил, значит, выходил из здания к автомобилю, по-моему, произошел взрыв, он получил ранение, сейчас он такой вот, значит, с плохим здоровьем, ведет телеграм-канал свой и нет-нет пишет какие-то правдивые вещи, то есть вразрез официальной повестки, да, если там, допустим, официальная повестка старается все замолчать, то, ну, Масейчук, он такой более, значит, более такой вот, ну, правдоруб, скажем так, он не стесняется там сказать, что было на самом деле, как бы, да, вот, и вот он, значит, подтвердил, что вот действительно попали, значит, в этот отель, где находились военнослужащие, было очень много жертв, и он говорит о том, что вот кто-то сдал, то есть он намекает на то, что кто-то есть, значит, из людей, которые тоже помогают как могут, да, поэтому я всегда говорю, что вот тем людям, тем подписчикам, которые постоянно давайте там атомным ударом куда-то там в Киев или давайте там в Харьков куда-то атомный удар, я всегда говорю, ребят, ну, не просто не несите ерунду, почему? Потому что на всех этих территориях очень много людей, которые ждут Россию, которые кто-то рискует. Кто-то рискует и помогает, да, вот как сейчас мы видели, что подсветили координаты большого скопления военнослужащих, да, кто-то сочувствует, но не подает виду, что он сочувствует, да, кто-то может даже там идти и кричать запрещенные слова в России, там, слава, там, нации, там, еще чему-то, да, чтобы как-то не вызывать подозрения, но он ждет, допустим, Россию. Поэтому, когда вы призываете, давайте там везде бомбить, всех убить, там, все снести, это неправильно, потому что как минимум половина людей ждут нашей победы, да, вот нашей победы в этой схватке с Западом, потому что они понимают, что идет война. Не против Украины идет война между Россией и Западом, между Россией и НАТО. Ну вот кто не понимает, они как бы там, до них дойдет чуть позже. Вот. Так что вот интересный момент такой был. Да? То, что, ну, раньше, если раньше говорили, что вот мы куда-то стреляем, наши ракеты косые, наши ракеты не попадают, у нас какие-то перелеты, у нас разлеты. Да? Но мы видим, что наши удары, но я вот, я, конечно, все не вижу, возможно, там кто-то из военных, которые там подтверждают удары, они могут сказать, ну, админ, ну, если честно, там мы не везде попадаем, да, но вот то, что я вижу, да, вот у меня нету, значит, доступа там к секретной информации, я не знаю там статистику, ну, вот то, что я вот визуально наблюдаю, да, мы можем сказать, что у нас точность увеличилось, ну, везде, да, начиная там, ну, понятно, ланцеты и так хорошо попадали, вот у ланцетов увеличилась дальность применения, да, а в основном вот во всех видах оружия, да, и у нас улучшилась точность, да, и бомбы, которые бросали, как, значит, Великую Отечественную, вот так вот, да, теперь бросают, значит, как, практически как крылатые ракеты летят куда-то там, да, 40 километров, 30 километров, 20 километров, вот, поэтому мы видим, что ВПК наш развивается не только в количествах, да, что мы много всего производим, но и качество у нас увеличивается именно по попаданиям. Да. Если раньше мы всегда затаили дыханием, да, когда мы там наносится удар, там, предположим, по Харькову, да, и мы такие, ёлки-палки, сейчас она куда-то не туда прилетит, там, в какой-то дом, там, через три квартала, да. Сейчас мы видим, что стреляют, и ракеты попадают туда, куда надо. Ну, конечно же, бывает так, что на нее может повлиять там ПВО, зацепить ее или еще что-нибудь, она изменит там курс какой-то и случайно попадет не туда, но это уже такое форс-мажорное обстоятельство. В целом, в основном, те кадры, которые мы видим, ракеты достигают своих целей. Вот. Это хорошо, потому что когда оружие неточное, когда оружие дает сбой, очень большая вероятность, что могут пострадать гражданские люди, да, ну, этого допускать, ну, не то чтобы, ну, все, скажем так, все подстраховать, ну, все убрать мы не можем, но минимизировать, во всяком случае, это необходимо, вот. Так что идем дальше. Кстати, вот мы с Даней говорили периодически, да, и вот Даня говорит, что вот этот костыль, я все время ругался, что вот костыль есть такой, да, который мешает нам выполнять боевые задачи, да, это когда ты, допустим, обнаружил цель, ты там что-то говоришь, пока там несколько уровней примут решение открыть огонь, уже цели как бы и нет, да, и вот Даня говорил, что, ну, я не знаю просто, потому что я сейчас не на фронте, когда я на фронте был, я видел эту проблему, да, и мы ее озвучивали, сейчас я не на фронте, я как бы не знаю, как эта цепочка работает, да, но вот Даня, да, ссылаясь на свои какие-то источники, он говорит, что скорость принятия решения, ну, сократилась, да. Ну, у меня оснований ему, в принципе, не доверять нету, да. Почему? Я примерно, я не знаю, как это работает, ну, по-научному, потому что у меня не было возможности такое узнать, да. Но я просто предполагаю, что есть дежурные средства, да, там, допустим, какие-то Искандеры, там, Торнадо или еще что-то стоят в дежурном режиме, да, и вот как только появляется цель, дают команду и, значит, наносится удар, да, я думаю, что это так работает, да, и вот мы говорим, что, значит, вот этот костыль его все-таки сократили, слава богу, да, и что сегодня я увидел, да, вот сегодня показывали, значит, министр обороны ходил на, я не знаю, это выставка была или какой-то показ специально для военных, и там показывали робототехнику, да, и, значит, показали, значит, робота, да, который должен вывозить с поля боя раненых, да, там такой как отсек такой туда, значит, засовывается, раненый размещается, да, и вот на гусеницах эта херня, короче, едет, да, и что вот удивило, ну, не то, что удивило, да, а ты просто понимаешь, что, как бы, вот этот костыль, да, вот принятие решения, он сократился не только при ударах, да, но и в принятии каких-то вещей, которые поступать должны, ну, вот сейчас нашим бойцам, да, потому что показали этого робота, значит, министру обороны, и он сразу сказал, нам нужно срочно таких много, вот срочно нам нужны, короче. То есть не то, что он сказал, о, классная вещь, давайте нам ее, значит, в войска, мы сейчас проведем испытания, и вот если она там себя хорошо проявит, будет под, значит, будет под все ГОСТы подходить наши, да, требования, мы ее примем на вооружение. Он сказал, вот эта вещь классная, все, нам надо много, дешевле, чтобы она стоила, да, и вот, значит, сразу, да, то есть он вот, решение принял вот визуально, да, увидел, что понял, что эта хрень рабочая, да, и вот он ее сразу, как бы, говорит, все, это нам надо. Поэтому мы видим, что решения, которые ну, вот, важные, должны, значит, применяться, да, и там тоже не только вот в открытии огня, да, но и вот, значит, в реализации каких-то технических моментов, да, то есть все, увидели, так, да, она нужна нам, все, мы ее берем. Это тоже очень хорошо. Это говорит о том, что у нас не, ну, не должно быть пауз, да, вот на какие-то, значит, сейчас мы сядем, подумаем, передумаем, продумаем, прошло полгода, и эта хрень уже потеряла актуальность. Вот. Так что это хорошо. Вот. Ну, на сегодня все. Всем всего хорошего. До завтра.